Так-так. Значит, сердце леди Чаттерли завоевал простой лесник? Да я потеряла Теда. Ну и дела. Интересно, что бы сказал он, если б узнал. И она, торжествующе взглянув на уже заснувшего Клиффорда, тихонько вышла из комнаты.